Я ученик Саннина. Что мне может дать Коноха? Когда ты увидишь, как змеиный придурок получит люлей, ты пойдешь со мной. Главное, не вмешивайся. Орочимару сама, монотонно сказал Саске, вы можете его пока не убивать, у него важные для меня сведения. Ку-ку-ку-ку. Ну конечно же, Саске-кун. Наруто, ты дал слово. Когда ты будешь побежден, расскажешь все про Итачи и его помощника. Я не проиграю, Даттибая. Слово. Хорошо, я расскажу тебе при любом исходе. Саске кивнул и неторопливо пошел в сторону ближайшего скального уступа, легко на него запрыгнул и, активировав шаринган, стал пристально наблюдать за противостоянием Саннина и Джинчурики. Ку-ку-ку-ку, Наруто-кун, я слышал, ты научился использовать силу Кьюби, она мне не понадобится, чтобы навалять тебе. Лицо Саннина расплылось в довольной улыбке. Ты чуть не убил дедулю, он тебе навешал, и ты позорно удрал. Я здесь, чтобы закончить тот бой. Вот как, прищурился Саннин, чтобы сделать это в одиночку, тебе понадобится хорошо постараться, Наруто-кун. Я буду не один, воскликнул Наруто и сложил пальцы крестом. Техника теневого клонирования. Возникшие теневые клоны, к удивлению Орочимару, не стали бросаться в немедленную атаку, а, окружив Саннина широким кольцом, сложили руки в печатях. Искусство ниндзя. Четырехкратная фиолетовая огненная стена. Орочимару удивленно посмотрел на Наруто, крепко сжавшего в руке кунай, на клонов, которые применили технику трансформации, превратившись в четверку звука, и рассмеялся. Ку-ку-ку, под тем боем ты подразумеваешь именно тот бой, ты даже не представляешь, насколько прав, ответил Наруто, разжав ладони и исчезая в клубах дыма. Вокруг рукояти обычного с виду куная был обмотан текст фуиншики. В мерцании так хорошо знакомой Орочимару техники на плато появились 8 фигур, 4 из которых мгновенно окутались густым дымом. Из дымовой завесы начал проступать силуэт. Он был одет в старомодный черный костюм, на голове его был схожий с кабуто шлем, а в руках был стиснут огромный посох с одним глазом. Дым развеялся, проявив еще 3 фигуры. Двое были рослыми мужчинами, одетыми в доспехи эпохи воюющих кланов. Между шиноби в красных и синих доспехах стояла молодая прекрасная девушка в костюме жрицы. Ее алые волосы были убраны в похожие на уши панды клубки, с которых свисали длинные теги фуиншики. «Здравствуй, ученик. Настало время закончить наш разговор. Привет, малыш Рачи. Как твои ручки, не болят?» «Сару-кун, Наруто был прав. Это действительно весело. Давайте уже поскорее закончим». Орочимару услышал странное стрекотание и с удивлением обнаружил, что члены зажатой в углах барьера фальшивой четверки звука сжимают в руках громоздкие тяжелые кинокамеры. Еще один Наруто о чем-то болтал с активировавшим шаринган Саске Учихой, пока его собрат с очередной кинокамерой ходил вокруг барьера и выбирал наиболее интересные ракурсы. И внезапно ему стало по-настоящему неуютно. После недавней авантюры Наруто думал, что у него ничего не получится. Ведь дедуля Хирузин его пожурил за выходку с Цунаде, Митатян восхищалась слабоумием и отвагой, и Рука Сенсей прочитал длинную занудную лекцию об ответственности, Сенсей Югао и Куринай строго отчитали, а ассистентки поддержали во всем, но попросили больше такого не делать, а если и делать, то будучи уже Хокаге. Но, к превеликому удивлению, третий внимательно выслушал план Наруто и даже внес несколько корректив. Например, он всячески отговорил Наруто от прямой лжи Саннину, посоветовал воздержаться от личного участия в бою. Вскоре к ним подключились первый бог Шиноби Хаширама Синджу и его брат Табирама, изобретатель почти всех же понадирающих дзюцу в мире. Митатян просто внимательно слушала, но на вопросы о коррективах ответила, что Наруто-кун взрослый мальчик и сам знает, что делать, а с ее стороны будет поддержка всех его планов. В качестве эксперта была привлечена Анкатян, которая сделала несколько ценных замечаний о характере бывшего учителя. Сакуратян с энтузиазмом восприняла перспективу увидеться с Саске раньше намеченных 3 лет, поэтому без малейших возражений написала сообщение и вложила фуиншики в очередной дневник, предыдущие 7 занимали особую полочку у нее дома. Саске не подвел. Когда они остались наедине с Орочимару, он незаметно активировал тег техники, а Наруто, как и было условлено, ровно через полчаса перенесся в незнакомую каменистую местность. Приблизиться к Орочимару издалека изначально не входило в план Узумаки, на этом настояла Анкатян, она знала, что учитель не сможет устоять против своего любопытства. Клон Наруто просидел вдалеке от точки рандеву, удерживая режим отшельника и сенсорное дзюцу, готовый развеяться в любой момент, Как только Орочимару подменит себя клоном или попытается избежать схватки, и вновь Анкатян продемонстрировала знание учителя. Действительно, Орочимару в своей надменности не стал немедленно нападать, он любил играть с жертвой, особенно когда был уверен в своем превосходстве. Наруто, в чью натуру давно уже въелись правила Коринтян, просто не мог поверить в подобное. Лишь когда Саннина окружили стены барьера, Наруто тяжело выдохнул. Уже не имело ни малейшего значения, активирует ли клон внутри барьера Шики с техникой Бога Грома, либо же развеется, передав оперативную информацию остальным Наруто. Распечатать кинокамеры, которыми его снабдили в стране ручьев, было уже делом считанных мгновений. В конце концов, обещание предоставить крутые документальные кадры, данное режиссеру, следовало выполнять. Наруто смотрел на битву, отвесив челюсть. Когда ты не тратишь все свои силы на то, чтобы выжить, когда можешь оценить каждый прием и технику шаринганом, сражение легендарных шиноби становится ожившей сказкой. Несмотря на то, что Орочимару до сих пор не мог использовать руки, несмотря на то, что против него были четыре живые, ну или мертвые, с нервным смешком подумал Узумаки, легенды, Саннин не сдавался. Он призывал змей. Он невероятным образом без ручных печатей использовал техники, он, сверхъестественно изгибаясь, уходил от, казалось бы, неизбежных атак. Впрочем, для того, чтобы убить Саннина, достаточно было бы любого из братьев Синджу. Наполнить куб фиолетового барьера каким-нибудь мощным объемным дзюцу и, при необходимости, повторить после восстановления мертвого Хокаге из пепла. Но для дедули этот метод был неприемлемым. Хирузину нужно было выполнить свой долг как учителя. «Кинозрителям так больше понравится», — фыркнул Курама. «Если бы засранец просто сдох, не было бы никакого веселья». «Наруто-кун, сделай, пожалуйста, еще попкорна», — попросила мама. И Данго. Наруто смотрел на постепенно заполняющие куб деревья и изумлялся тому, что не умеющий копировать техники кепки Гинкай в Шаринган почему-то прекрасно справляется с Макутаном. Это открывало отличные перспективы с магнетизмом и вьюгой, если, конечно, найдутся владельцы соответствующих стихий. «Знаешь, Саске, я только сейчас понимаю, насколько мало умею», — задумчиво произнес Наруто. «Я себя вообще чувствую неполноценным», — согласился Учиха. Они продолжали смотреть на сражение, на все пять стихий, гуляющие по фиолетовому кубу, и отдавались зрелищу боя. Несколько раз Наруто приходилось посылать свои копии, чтобы влить еще чакры в колеблющийся барьер, несколько раз заменять готовых развеяться клонов. «Наруто, ты видишь то же, что и я?» — спросил Саске. «Да, это весьма странно. Из тела Саннина начала вырастать какая-то опухоль, принимающая силуэт человека, она, казалось, пыталась вырваться из Орочимару». Наруто смотрел, как змеиный придурок наконец открыл рот, из которого выползла как будто созданная из тысяч мелких белых змеек огромная змея, отвратительная и вызывающая тошноту истинное тело Орочимару. Тот пытался куда-то отползти, но его оплели корни и легко удержали на месте. Наруто кивнул одному из клонов, и тот, мигнув, оказался внутри барьера. Послав быструю улыбку Митатян и трем Хокаге, клон подбежал к сброшенному как ненужное кимоно старому телу Орочимару и положил руки на обмякшую бескостную плоть. «Техника реинкарнации собственной жизнью», — воскликнул клон. Орочимару задергался в путах и взревел, старое тело стало наливаться объемом и жизнью. Наконец, когда клон развеялся, с земли поднялся ошарашенный парень со светло-зелеными волосами. Внутри барьера появилось еще двое Наруто, один из которых ухватил того за плечо и перенесся с ним в Коноху. «Ну что, учитель, похоже, я проиграл», — с горечью сказала отвратительная голова на змеином теле. «Допущенные мною ошибки стали причиной моей гибели». «Не совсем, Орочи-кун», — засмеялся третий. Тут кое-кто замолвил словечко за коллегу ученого. Желтые глаза удивленно расширились. Клон Наруто подошел и присел напротив головы монстра. «Ты был полным засранцем, недостойным звания ученого. Предал свою деревню, как сопливая девчонка обиделся на то, что Хокаге стал папа, а не ты. Вместо того, чтобы быть суперкрутым шиноби-ученым, ты спутался с таким же мудаком Данзо. Вместо того, чтобы как ученый преодолеть препятствия силой ума, ты решил пойти по простому пути, начать убивать людей и пускать их на опыты. Это неприемлемо. И что же ты хочешь, Наруто-кун?» — спросил Орочимару. «Перестань быть мразью и стань настоящим ученым. Отмени свое тупое дзюцу бессмертия. Вернись в деревню. И чем это лучше, чем просто погибнуть здесь? Без тела я не смогу существовать достаточно долго. Телом я тебя обеспечу, бессмертием в виде бесконечного срока жизни и крутой регенерации, тоже. Если ты умудришься помириться с Цунади Тян, тогда у тебя даже будет шаринган. Может быть, после того, как я решу уйти с поста, ты сможешь стать Хокаге, седьмым, или, скорее, восьмым, после Конохамару. Бессмертие, шаринган, сложный выбор, подохнуть прямо здесь или получить все, о чем я только мечтал. Я, разумеется, согласен. Митэтян, аловолосая девушка легко подбежала к Орочимару и положила руку поверх шевелящихся змей, погрузив ладонь внутрь змеиного тела. Искусство печати, запретная личная проклятая метка, сам понимаешь, пояснил Наруто, доверие еще придется заслужить. Я мог бы попросить Саски сделать тебя хорошим с помощью катамацуками, но есть методы такие же эффективные. Искусство печати, высвобождение, продолжал Мита. Без рук тебе будет сложнее учить Саске, прокомментировал Наруто. Саски-кун останется моим учеником, ты думаешь, я подойду лучше, чем ваш учитель Какаши? Даже деревянный тренировочный чурбан будет лучше Какаши-сенсея, рассмеялся Наруто. Учит так же, только не опаздывает. Рядом во вспышке дзюцу появился еще один Наруто с золотыми глазами режима отшельника. Он легко тащил за торчащий из головы длинный корень грубую коричневую человекообразную фигуру, покрытую шипами и редкими листьями. Не до конца сформированный рот как будто застыл в громком крике. «Братик Хаширама, не возражаешь? Это все-таки твои клетки. Ахахаха, если бы засранец Мадара узнал об этом, наверное, обделался бы от злости», — рассмеялась Мита. «Он бы так смешно дулся и таращил свой шаринган», — подтвердил Хаширама. «Я не против. Змеиный приду. Коллега, это подойдет для твоего дзюцу?» — поинтересовался Наруто, приподняв голову тела за торчащий корень. «Или я могу притащить медведя?» «Я попытаюсь, Наруто-кун», — сказал Орочимару. «Открой ему рот пошире». Освобожденный от корней, Орочимару с усилием проскользнул мимо рук Наруто внутрь растянутой пасти деревянного манекена. Лицо недоделанного зицу поплыло, пошло буграми, корень втянулся в макушку, из головы поползли длинные черные волосы, кожа побелела, на теле сформировалась одежда, и, наконец, на ноги встал целый и невредимый Орочимару. «Ну что?» – блеснул желтыми глазами Саннин. «Отправляемся в Коноху». «Эхе-хе-хе, не совсем», — почесал затылок Узумаки. «Кое-кто хотел передать тебе привет. Давно не виделись, учитель», — сказал Анка, появляясь внутри барьера в обнимку с клоном Наруто. «Спасибо, мой милый, это лучший подарок всех времен. Теневые руки змей. Пятая Хокаге деревни, скрытой в листве, легендарный шиноби и величайший медик мира Цунади Синджу пребывала в прекрасном настроении. Пусть она никогда не признается даже под пытками, но результаты последней выходки Наруто каждый день наполняли ее светлым искренним счастьем. Она, отпустив трансформацию, подолгу стояла перед зеркалом и с удовлетворением наблюдала, как ее величайший враг, возраст, медленно и неотвратимо отступает. Несмотря на наследие двух кланов, славящихся долголетием, ее фактический возраст давно перевалил за полвека, давала о себе знать частое использование в Третьей мировой одного из ее сильнейших дзюцу. И пусть Цунади категорически не понравилась форма, в которой она получила избавление от проблемы, но ежедневное исследование образцов своих тканей заставляло ее сильно сдерживаться, чтобы не прыгать, как беззаботная девчонка. Этим она, вероятно, спасала мужское население Конохи от кровопотери. Подпрыгивающая Цунади была еще тем зрелищем. Уязвленная гордость требовала наказать Наруто, несмотря даже на всю пользу от содеянного им. Но Цунади не могла придумать эффективного способа. Узумаки для ее счастья, как он его понимал, был готов уйти в Нукинины. В этом случае возможные способы наказания перетекали в силовую плоскость. И с точки зрения силы Конохи было нечего противопоставить одному единственному генину. Цунади вынуждена была признать, Наруто стал столпом силы. Конохо могла, вероятно, победить сильнейшего из Биджу ценой запредельных усилий и жертв. Конохо могла победить отшельника, обладателя высшей формы шарингана, владеющего тремя комбинированными стихиями, одна из которых была легендарной. Конохо могла найти управу и на призывателя Гамабунты, прославленного гигантского жабьего воина. Но Конохе было нечего противопоставить человеку, владеющему одним из величайших пространственно-временных ниндзюцу. Он в любой момент мог уйти от любого сражения, а список стран и скрытых деревень, включая две великие, счастливых принять Наруто, поражал своей внушительностью. силовое противостояние категорически отпадало, оставалось наказание административное. Но Наруто не зависел от карьеры Шиноби финансово, в случае эскалации он мог выполнить любое количество даже самых унизительных Д-ранговых миссий с помощью своих клонов. До сих пор его удерживала только гордость Шиноби, но, в случае необходимости, он мог наводнить своими клонами весь лист. Он, при желании, мог выполнить все миссии деревни, включая, возможно, и С-ранговые. После исчезновения Узумаки Цунади была вынуждена признать, Наруто полностью не подконтролен. Все рычаги влияния, что были у нее, это желание Наруто стать Хокаге, которым он, очевидно, готов был пожертвовать, верность данному слову, а также неистовое стремление защитить дорогих людей и обидеть тех, кто дорог Наруто, было бы замечательно простым способом нажить себе проблемы эпических масштабов. Впрочем, теперь конфликт исчерпан и все осталось позади. Поставки теневого саке возобновились, опустевший Узураку вновь наполнился игривыми официантками вместо мрачноватых рюнинов. Мягкое воздействие через ассистенток и учителей на Наруто проведено, а значит, можно немного расслабиться и наслаждаться возвращающейся молодостью и бьющей через край жизненной силой. В конце концов, у Куринай Юхи действительно очень красивые глаза, пусть она, Цунади Синджу, ей почти что и не завидовала. Цунади удовлетворенно вылила в свою большую глиняную чайную чашку половину бутылочки саке и приготовилась сделать первый глоток. Но сегодня, видимо, был все-таки не ее день. Возникший в кабинете Анбу коротко поклонился и отрывисто произнес: «Орочимару стоит перед главными воротами деревни». Бровь Цунади задергалась. Она, кажется, знает, что происходит. Наруто. Обстановка возле ворот Конохи накалялась с каждой секундой. Площадка перед воротами пестрила масками Анбу. Было видно, как по окрестным крышам с огромной скоростью стекаются шиноби листа. Атмосфера, казалось, плыла от жажды убийства, сверкали выхватываемые кунай, мечи и глаза присутствующих. Неизменные Изумака Мизуки и Катицу Хагани стояли с понурым видом, казалось, спрашивая себя, как они оказались в подобной ситуации. Перед воротами спокойно попыхивал трубкой Хирузин Сарутоби. Широкими, грозящими порвать напополам лица улыбками скалились Наруто Узумаки и Анками Тараши, с выражением лица проклятия, что я тут делаю, закатывал глаза Саске Учиха. Над головами присутствующих нависал огромный парень с оранжевыми волосами и каменным выражением лица, но не это вызывало всеобщую тревогу. До белизны пальцев заставляла сжимать куна и бледнокожая фигура с длинными черными волосами, желтыми змеиными глазами и невероятно кислым лицом. Как только в вихре разлетающихся листьев появилась пятая Хокаге, обстановка вроде бы слегка разрядилась. Но через мгновение площадку затопила тяжелая, пригибающая траву, неистовая жажда убийства. И направлена она, к изумлению присутствующих, оказалась не на С-рангового Нукинина и предателя Конохи, а на низенькую фигурку в оранжевом плаще. «Наруто!» — взревела Хокаге. «Объясни, что ты опять натворил». Глаза третьего превратились в узенькие щелочки, обрамленные сеточкой морщин. Хирузин явно наслаждался зрелищем. «Бабу, сестренка Цунади Тян, привет, не беспокойся, все отлично». «Отлично, что здесь делает Орочимару?» Пытается прийти в себя, после того, как офигенная кунайчанка Тян ему эпически наваляла. Наруто и Анка, не глядя, стукнулись кулаками. «У меня почти не оставалось чакры», — прошипел Орочимару. От маски неудачника рассмеялась Митараши. «Ты использовала ту метку, которую дал тебе я», — злобно зыркнул змеиный Саннин. «А ты пытался активировать ее», — возразил Анка. «И облажался», — добавил Наруто. «По полной», — согласилась Такуби Цуджонин Митараши. «Мне мешал барьер. Я только закончил тяжелейший бой в моей жизни. Я только сменил тело», — распалялся Орочимару. «Не дуйся, коллега», — жизнерадостно сказал Наруто. «Просто Анкатян вот настолько офигенная, бабуля, ты бы видела, там были змеи, крутой бой, эпические огненные дзюцу, клоны, сюрикены, даже ловушки». «Хватит», — проревела Цунади. Она помассировала переносицу, а когда открыла глаза, рядом стоял клон Наруто и протягивал бутылку саке. Цунади вырвала ее из рук и сделала огромный глоток. «Сенси, чтобы я окончательно не сошла с ума, пожалуйста, расскажите, что здесь происходит». «Все очень просто, Цунади», — улыбнулся Хирузин. «Орочи-кун решил вернуться и наконец снова служить в деревне, как это чуть ранее сделала еще одна моя ученица. Но вы же хотели его убить», — не верила своим ушам Цунади. «Он напал на Конаху и чуть не убил вас». «О, не беспокойся, это все в прошлом. Арачи-кун передумал быть плохим. Твой внук обладает невероятным даром убеждения. Цунади застонала и схватилась за голову. Ку-ку-ку, наконец-то отбросил меланхолию Арачимару. Осталось дождаться извращенца, и вся наша команда будет в сборе. Как в старые добрые времена. Пятая Хокаге обожгла его взглядом, обвела глазами площадку перед воротами и голосом, сделавшим бы честь любой из змей бледного Саннина, прошипела: «В мой кабинет, немедленно!» «Погоди, Цунади-тян, нужно сначала пристроить Джуга», заявил Наруто, указывая на гиганта с оранжевыми волосами. «Кто это?» «Джуга крутой чувак, только время от времени превращается в безумное кровожадное чудовище», начал Наруто. Его взгляд проследил за шиноби Листа, разлетающимися невесомыми кеглями от столкновения с вопящей Сааски-куэн, розовой молнией. Прямо почти как Сакура-тян. Глава 51. «Стой, не двигайся», — велел Наруто неуютно себя чувствующему Кидомару. Тот бросил недовольный взгляд, но подчинился. Тэюя не подвела, она уговорила бывшего напарника, и вот теперь они с Хинатой обследовали шестирукого теневого клона. Столы были заполнены все тем же множеством анатомических атласов, на которых Хината время от времени делала заметки, а Наруто оставалось лишь нетерпеливо ерзать на месте и передавать ассистентке чакру. «Ты мог бы пересадить Бейкуган одному из своих клонов, а пользоваться я бы со временем научила», — предложила Хината. «Может, как-нибудь потом, Хината-тян, пока нет времени на освоение додзюцу, к тому же моя главная ассистентка и так супер офигенно. Ты говорил, что придумал что-то с синдзюцу?» — спросила Хината, делая очередную пометку на схеме каналов чакры. «Да, мне удалось сохранить жабье масло. Буду учить всех владельцев Джуина Арачимару. Тебя, шестирукий, тоже. Я ничего не просил», — огрызнулся Кидомару. «Ты аж падал на жопу, так хотел получить силу. Ну так цени, придурок. Даже твой дорогой Арачимару не смог стать синнином. Только первый Хокаге, Джирая, мой отец, я и Карин-тян. А чем сейчас занят Арачимару, Наруто-кун?» — спросила Хината. «Последнее, о чем я знаю, перед ним долго стелился Кимимара, а потом Безбровый обрадовался, увидев Джуга, и они засели в Узураку, разговаривают о старых добрых временах. Зачем ты притащил Джуга?» — округлил глаза шестирукий. «Он же совершеннейший псих. Ой, да ладно, он клевый и у него офигенный цвет волос. Да, есть небольшие проблемы с контролем гнева, но достаточно ему хорошенько навалять, как он успокаивается. Он превращается в чудовище. Кто бы говорил, он хоть не плевался паутиной». «Наруто-кун», — вмешалась Хината. «Кабуто-сан говорил, что Джуга не может себя контролировать, что он очень силен и может натворить много бед». «Ой, да ладно», — фыркнул Наруто. «Он просто не умеет управлять природной энергией. Если у Иросенсия вырастает большой бородавчатый нос, то здоровяк сходит с ума и превращается в монстра. И если научить Джуга контролировать себя, будет офигенно крутой шиноби. Кстати, а что будет с Атагакури?» — поинтересовался Кидомару. «Ахаха, не терпится вернуться, все перебираются назад в страну рисовых полей, лидером деревни станет Гурин. Она красотка, почти как Ба. Цунади-тян, так что твоим друзьям из звука будет как-то веселей. Гурин всей душой предана Арачимару», — мрачно сказал шестирукий. «Она собиралась стать его новым телом. По сравнению с ней Кимимара, добрый и душевный парень, и деревня звука, мне не друзья. В том-то и проблема, что не друзья. Змейный ученый у вас устроил еще один кровавый туман. Глупо и бессмысленно. Но это уже в прошлом». Кидомару молчал. Хината обследовала его бейкуганом и делала записи, а Наруто слегка скучал. Внезапно идиллию прервал забежавший клон. «Босс, Хината-тян, всех срочно вызывают к Хокаге. Коноха заминирована». В кабинете Хокаге Наруто поздоровался с Шикамару и Сакурой, помахал рукой сестренке Шизуне и широко улыбнулся Цунаде. По лицу пятой было видно, что она сильно обеспокоена, но Джин Чурики не понимал этой озабоченности, ведь в Конохе был он, Наруто Узумаки, а значит, неразрешимых проблем просто не существовало. Хокаге быстро ввела присутствующих в курс дела. Оказывается, ночью, пока Наруто крепко спал, произошел инцидент. Анбу выявила шпиона среди гостей Конохи. Им оказался некто Генна, плотник, работавший на строительстве. Наруто, глядя на фотографию пожилого дедули в очках, мотнул головой. Он, безусловно, встречал его среди обитателей деревни, но знакомы они не были. Генна похитил чертежи важных строений Конохи и сбежал с ними. Когда его настигли Анбу, он просто подорвал себя с помощью кучи взрыв-тегов. «Цунади-тян, а он точно взорвался, я бы на его месте использовал клона. На месте взрыва найдены человеческие останки, вмешалась Шизуни. По данным нашей разведки, возле Такигакури началось странное шевеление и наращивание сил. Я собиралась послать туда свободных шиноби. Шибуки, наш друг, они бы не сделали этого. К тому же, Наруто, не перебивай. Так вот, после той выходки, что ты устроил, вряд ли водопад совершил бы акт агрессии. Я решила, что это уловка. Все свободные от миссии шиноби занялись поиском злоумышленников. Были обнаружены несколько взрыв-печатей, соединенных между собой. Мы полагаем, что Генна заминировал важные здания деревни, чертежи у него были. Вы тоже присоединитесь к поискам. Хината, ты будешь за старшую среди новичков. Шикамару, Сакура, я полагаюсь на ваш ум, Наруто. Я надеюсь на то, что ты ничего не испортишь. Не беспокойся, Цунади-тян. Мы найдем все взрыв печати, не успеешь моргнуть и пальцем. Наруто, надо сначала хорошенько подумать. Некогда думать, Шика. Нужно срочно действовать. Мы должны изучить место пропажи чертежей и все следы пребывания этого Генна у главного плотника Конохи, предложил Шикамару. Нельзя, заявил Наруто. У нас на это просто нет времени. Скоро все может взорваться. Мой Бейкуган может обнаруживать взрыв теги. Жаль, что большинство шиноби моего клана на миссиях. Можно было бы расширить зону поисков. Хината-тян, тот вариант, что я могу предложить, мне совершенно не нравится. Так что придется тебе научить моих клонов пользоваться Бейкуганом. Ты сам говорил, что на это нет времени, Наруто-кун. Так что я согласна, но придется делать сотни, а то и тысячи клонов. Ты можешь не выдержать этого, Наруто-кун, благодаря тебе я могу выдержать что угодно. И если будет совсем плохо, ты меня обязательно оживишь. А боль, я шиноби, но ведь, Наруто-кун, подумай сам. Сотни или даже тысячи моих клонов длительное время будут пользоваться Бейкуганом. Когда я еще смогу провести такую тренировку? Ты обещал мне, что я буду сильнейшей ассистенткой в мире. Наруто Узумаки ведь всегда держит обещания. Решено, Хината-тян. Я не дам тебе пострадать. Я буду с тобой, помогать тебе Шаринганом. Ну тогда так и сделаем, улыбнулась Хината. Наруто-кун, ты делаешь 5 клонов Шикамару и Сакуры, они направляются к главному плотнику, искать свидетельства, и в госпиталь, исследовать останки шпиона. Наши клоны делят на сектора Коноху до стены включительно и обследуют на наличие взрыв печатей. Все, отправляемся. Слушаюсь, командир, оскалился Наруто. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Наруто молча стоял на каменной скульптуре третьего Хокаге напротив пожилого человека, голова которого была прикрыта куфией по обычаю Суны. Он пытался разглядеть на этом лице злобу или кровожадность, но видел только спокойствие, доброту и бесконечную усталость. Найти этого человека оказалось очень непросто. И, Наруто вынужден был признать, если бы не острый ум Шикамару, решившего загадки с пропажей чертежей и поддельным приглашением в Коноху, им с Хинатой-тян понадобилось бы гораздо больше времени. Времени, которого катастрофически не хватало. Наруто не считал себя великим мыслителем. Да, он умел придумывать разные штуки в бою, да, у него прекрасно получалось ниндзюцу и было какое-то инстинктивное понимание фуин, но умственная работа не была его коньком. Поэтому он решал свои проблемы в лоб, используя грубую силу и бездонные запасы чакры. Тысячи Наруто и Хинат рассеялись по Конохе. Они использовали дадзюцу для обнаружения взрывчатых печатей. Щупальца Рамина и удлиняющиеся змеями длинные синие волосы с легкостью извлекали заложенную взрывчатку, зачастую из невероятно труднодоступных мест. Наруто поражался трудолюбию и продуктивности шпиона. Если сложить на землю все те взрыв-теги, что Наруто запечатывал в свиток, гора стала бы выше человеческого роста. Пусть взрыв-теги и были очень старыми, в многих из них оставались лишь крупицы чакры, но в любом случае получившийся взрыв натворил бы бед. Ирьонины в госпитале собрали из ошметков тело подорвавшего себя шпиона. Оказалось, что это не был Генна. Сакура обратила внимание на состояние кожных покровов мертвеца, тот никогда не занимались тяжелым физическим трудом, да и был значительно моложе предполагаемой жертвы. Хината, на то, что тенкицу трупа были совершенно неразвиты и принадлежали явно гражданскому. Наруто предоставил Шикамару размышлять, для чего гигантский орел вернул почти все похищенные планы, высыпав их на улицу. Для Узумаки это было совершенно бессмысленным действием. Ему главное было найти их противника, переигрывающего шиноби Конохи по всем фронтам. И вот теперь, когда Шикамару, сидящий со сложенными пальцами в своей коронной думательной позе, воскликнул: «Монумент Хокаге!» И сопровождавший его клон развеялся. Наруто наконец-то нашел виновника этого происшествия. «Дедуля, прежде чем я тебя изобью и уволоку к Ибики-сану, скажи, для чего это было? Ты заминировал академию, подвергая смертельной опасности учеников, ты заминировал жилые дома и больницы. Может, ты и имеешь что-то против Шиноби Коноха, но твои взрывы не разбирали бы, кто прав, кто виноват. Так зачем? Все очень просто, юноша. 30 лет назад в стране гор существовала небольшая скрытая деревня. Деревня Стрекозы воевала с Конохой. Мы проиграли. Проиграли тяжело. Когда Стрекоза и Лист подписали акт капитуляции и Шиноби Конохи вернулись к сражению на других фронтах, на нас напала другая деревня. Меня не было там, я даже не знаю, кто это сделал. Деревня Стрекозы была уничтожена, все ее жители, от мала до велика, были жестоко убиты. Среди погибших были моя жена и мой сын. Генна извлек из складок одеяния небольшую фотокарточку, на которой был изображен парень не старше самого Наруто. Он был таким же блондином и улыбался, а его пальцы были сложены в знаке победы. То есть из-за того, что ты не знаешь, кто виноват в смерти твоих родных, ты решил унести тысячи невинных жизней. Неужели ты думаешь, что это вернет их? Неужели ты думаешь, что в чистом мире они будут рады тысячам смертей ради их отмщения? Я не ожидал, что ты поймешь. Ты не знаком с этим поедающим тебя изнутри чувством, с этими отчаянием и печалью, со стремлением сделать хоть что-то, вернуть последний долг перед своей смертью. Ты прав, я понимаю не все. Мои родители погибли 13 лет назад от когтя величайшего из Биджу. Существа, которое теперь я считаю своим другом и братом. Я мог бы впасть в отчаяние и обозлиться на весь мир. Я Джин Чурики, сила человеческого жертвоприношения. Если я предамся гневу, то могу уничтожать города и даже страны, и мало будет сил, способных меня остановить. Но что потом? Если я начну убивать, я только усилю круг всеобщей ненависти, сделаю мир тем местом, в котором будет страшно жить и легко умереть. Тот ли это мир, ради которого сражались и погибли мои родители? Тот ли мир, в котором я хотел бы, чтобы жили мои друзья? Сдавайся, Генна-сан. Мы с Хинатой Тян собрали все твои взрыв-печати в деревне. Твой план провалился. Ты думаешь, усмехнулся старик, вынужден тебя разочаровать. Эти печати были расставлены мной 30 лет назад. Я не смог тогда закончить начатое, и продолжать действовать по старому плану бессмысленно. Поэтому я оставил все старые взрыв-печати для отвлечения внимания. Но тогда что ты задумал, недоумевал Наруто. Сейчас, когда ты не можешь ничего сделать, я могу сказать. По вашему монументу Хокаге пролегает глубокая трещина, скальный излом. Я заложил в нее взрывчатку, и как только она сработает, вся скала, весь скальный массив огромным оползнем обрушится на Коноху. Не находишь, иронично, что те, кто так долго оберегали деревню, в конце концов уничтожат Коноху. Я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури, тот, чье лицо скоро будет на этой скале, не позволю такому случиться. Я остановлю тебя, старик, и не дам причинить вред тем, кого я должен защитить. Наруто создал клона, который кинулся на Генна. Тот легко ушел от атаки и стремительным, неуловимым для глаз движением развеял клона. «Знаешь, для того, кто делает такие громкие заявления, ты слишком слаб», — сказал пожилой шиноби. Наруто в ответ лишь широко улыбнулся. Он указал глазами вниз, где сотни оранжевых точек стекались к подножью монумента. Они выстроились в длинную линию, множество рук замелькали в ручных печатях и слитный хор голосов воскликнул: «Стихия земли! Множественный каменный вал!» Длинный широкий скальный вал начал расти от подножья монумента, пока не достиг уровня глаз Хокаге. «Твой план провалился, старик. Даже если ты обрушишь скалу, ты всего лишь разрушишь пустые убежища и, может быть, повредишь архивную библиотеку. Но и это неприемлемо. Мне не остается ничего, только сражаться до последнего. Вскоре я уйду вслед за своей деревней. Как жаль, что мое искусство умрет вместе со мной, что последнее мое свершение будет всего лишь жалким вандализмом. С тем же успехом я мог бы сделать на вашем монументе неприличную надпись. Эй, это будет подражательством. Последний раз я делал подобное перед выпускным из академии. Вот как, мастеру ловушек из деревни Стрекозы предстоит превзойти обычного ученика? Не расстраивайся. Не забывай, ты вышел против будущего Хокаге и великого ученого. И, кстати, Почему превзойти? Наруто быстро сложил печати и приложил ладони к голове третьего. Стихия земли. Поток земляной крепости. Генна с изумлением наблюдал, как скала под ногами потекла, как трещина на носу у третьего Хокаге бесследно затянулась, как лицо первого сменило торжественное выражение на широкую улыбку, второй стал смотреть недовольным взглядом, а возле четвертого начало проявляться улыбающееся лицо пятой Хокаге. Под ним возникла каменная рука, сжимающая бутылочку саке. Рядом с Наруто в вихре листьев возникли Хината и Сакура. «Наруто-кун, мы пришли на помощь», — сказала Хината. «Давайте закончим с этим», — кивнул Наруто. Он создал пару клонов, и шиноби Конохи кинулись на одного единственного старика. Наруто считал, что он, пусть и серьезно не дотягивает до толстобровика, в тайбзюцу очень хорош. Наруто знал, что Хината-тян великолепна. Он видел, что Сакура-тян прошла долгий путь от той вздыхающей по соске девушки до кунаичи, с которой следует считаться, что мало кто может устоять против них. Поэтому он не ожидал такого ведра холодной воды за шиворот. Генна, метая пальцами обычные медные монетки, быстро развеял его клонов. Он, проявляя потрясающее мастерство тайбзюцу, уходил не только от его ударов, но и от молниеносных атак Хинаты-тян. Он использовал дымовые шашки, взрыв печати и возникающие из ниоткуда петли нин-проволоки. Наруто еще раз увидел, что значит недооценивать противника. Старый человек, не обладающий огромными запасами чакры, на одном только мастерстве и великолепном тайбзюцу держался против трех сильных шиноби-листа. «Сдавайся, Генна-сан!» — воскликнул Наруто, дав сигнал «стоп девушкам». «Все кончено. Нам незачем сражаться. Вы ничего не добьетесь». «Не могу», — ответил старик. «Как я смогу смотреть в глаза своему сыну? Как я могу отступить после всех этих лет боли?» Наруто почувствовал, как клоны в его печати подали сен-чакру, почувствовал поток ветра и молнии и приготовился к новой атаке. Но старик внезапно упал на колени и завалился лицом вперед. Оранжевой молнией Наруто подскочил его и перевернул на спину. Рядом с ним склонились Сакура и Хината, их руки были окутаны зеленым сиянием мистической руки. «Его тело покрыто множеством ран», — воскликнула Сакура. «Не понимаю, как он вообще мог двигаться, а тем более сражаться», — добавила Хината. Генна приоткрыл глаза и мрачно усмехнулся. «Мне так и не удалось свершить задуманное. Теперь моя деревня уйдет в историю вместе со мной», — он раскрыл ладонь, в которой была зажата пожелтевшая от времени фотокарточка. «Ты очень похож на моего сына, парень. Спасибо, было очень весело. Он долго не проживет», — сказала Сакура, тщетно пытаясь закрыть множество ран. «Дедуля, подожди», — потормошил старика Наруто. «Ты говорил, что жалеешь, что твое искусство ловушек умрет вместе с тобой. А как насчет преподавать в Академии Шиноби Конохи? Спасибо, мне очень льстит твое предложение, но мне столько не протянуть», — тяжело просипел старик. «Схватка с вашими Анбу была слишком тяжелой для меня, то есть в остальном возражений нет», — обрадовался Наруто. Он кивнул возникшему рядом клону, положившему руки старику на грудь. «Техника реинкарнации собственной жизнью. Знаешь, дедуля, Цунади-тян меня когда-нибудь все-таки убьет». Наруто смотрел на толпу синеволосых девушек, собравшихся на отдаленном тренировочном полигоне, и на душе его было тревожно. Он перевел взгляд на Хинату и обеспокоенно спросил. «Хината-тян, ты уверена, можно развеивать клонов по чуть-чуть, будет гораздо легче?» «Прости, Наруто-кун, но если все развеются разом, эффект будет выражен сильнее, но тебе станет слишком больно, а я не могу допустить, чтобы страдал тот, кто мне дорог. Не волнуйся, Наруто-кун, все будет хорошо, я уже все решила. Лучше приляг, Хината-тян, будет хоть чуточку, но легче». «Хорошо, тогда подержи меня, Наруто-кун», — мягко сказала Хина. Наруто усмехнулся и бухнулся на траву. Хината грациозно присела и легла, положив голову ему на колени. «Ну что, Хината-тян, держись». Хината посмотрела на него долгим взглядом, взяла его мозолистую руку и прижала к своей щеке. «Я люблю тебя, Наруто-кун». «Хината-тян, я-я». «Ничего не говори, Наруто-кун. Я полюбила тебя давно, еще с детства, и никогда не рассчитывала на взаимность». «Да нет же», — простонал Наруто, проклиная свое косноязычие. «Я тебя тоже очень люблю, но дело в том, что...» «Тише». Хината прижала палец к его губам. «Не беспокойся, мы с девчонками как-нибудь договоримся между собой». Наруто облегченно кивнул. При виде этой сцены сотни клонов Хинаты прижали ладони к щекам и издали неопределенный звук умиления. «Пора», — резко сказала Хината, и клоны исчезли в клубах дыма. Наруто рассматривал лицо дорогого ему человека, ее чистые прозрачные глаза. Дадзюцу, которые не смогла затронуть даже реакция Гилель, теперь были наполнены кровью из лопнувших капилляров. Он гладил короткие синие волосы и утирал со лба выступивший пот. С помощью диагностического дзюцу Наруто ощущал, как лопаются в голове сосуды, и ему хотелось выйти от бессилия, от невозможности облегчить страдания одного из самых дорогих в мире людей. Внезапно все изменилось. Кровоизлияние в глазах Хинаты стало рассасываться, радужная оболочка быстро становилась все той же светло-лавандовой. Затем она начала темнеть и наливаться синевой. В центре возникла маленькая точка, разросшаяся в круглый черный зрачок. Из него выстрелили маленькие светло-голубые протуберанцы, образовав сложный переливающийся цветок, напоминающий солнечную корону во время затмения. Наруто с удовлетворением ощущал, как ускоренная регенерация камня Гилель устраняет все повреждения, как бесследно зарастают лопнувшие сосуды и рассасываются гематомы. Похоже, получилось, сенсорная перегрузка помогла, улыбнулась Хината и закрыла глаза. Наруто подхватил на руки спящую кунаичи и помчался с ней в сторону подворья клана Хьюга. «Наруто», вздохнула Хокаге, «ну почему с тобой всегда так тяжело?» Узумаки широко улыбнулся и почесал затылок. «Наверное, потому, что я непредсказуемый ниндзя номер один. Вы сделали большое дело, вы спасли деревню от катастрофы, вы обнаружили все взрыв печати. И я бы могла даже сказать, что вы молодцы, но ты опять умудрился все испортить». «Испортить? По-моему, все здорово. Давай начнем с Генна. Давай. Дедуля очень крутой. Мало того, что он надурачил всю Конаху и обманул Анбу, так еще и спокойно продержался против нас с Сакурой и Хинатой. У него тайдзюцу не слабее толстобровика. Если бы такой человек преподавал у нас в академии, то Какаши-сенсей одним только ластиком на голову не отделался. Он чуть не уничтожил Конаху, а мы чуть не уничтожили деревню Стрекозы. И если бы не мы, какие-то придурки не убили бы его родных. «Сестренка», — вздохнул Наруто, — «мы шиноби. Нельзя оценивать все с точки зрения былых обид. Мы должны посмотреть, приобретет деревня что-то или потеряет. К тому же, общение с детьми поможет дедуле Генна. Или ты хочешь сказать, что такой специалист не будет офигенным приобретением для Конохи?» «Ладно, оставим в стороне Генна», — махнула рукой Хокаге. «Что ты сотворил с монументом? Можешь не благодарить, Наруто. А что такое? Я убрал трещину со взрывчаткой и спас Конаху. Да и каменный вал больше не загораживает вид. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю». «Ну, первый Хокаге был слишком унылым. Он в жизни веселый и смешливый, а такой портрет был враньем. Второй ходит постоянно недовольный. Я немножко поправил, поближе к реальности. Ну и позор для нашей деревни, что до сих пор не было твоего портрета и никто не видит, какая у нас красивая Хокаге. Лесть тебе не идет. Именно поэтому я говорю истинную правду. Но Сакэ, ты еще скажи, что я где-то приврал. Ладно, оставим в стороне эту злосчастную бутылку. Я достаточно хорошо владею стихией земли, чтобы ее убрать. Но так никакого веселья. Помолчи, Наруто. В целом, вы молодцы, неплохо справились с миссией. Все благодаря Хинате Тян. Она была просто потрясающа. Не забудь ей об этом сказать, когда она проснется. Не забуду. Так вот, почему я вызвала тебя одного. Стоимость работ по приведению монумента в надлежащий вид будет вычтена из твоей оплаты. Объем работ вполне потянет на А-ранг. Но ведь ты сказала, что сама все поправишь. Ты думаешь, что работа твоего Хокаге стоит дешево. Но я могу сделать все сам. Нельзя. Генину Узумаки следует немножечко отдохнуть после тяжелой миссии. Злорадно блеснула глазами Хокаге. Есть регламент, и ему нужно следовать. Наруто недовольно надулся, но внезапно ему в голову пришла какая-то мысль. Он просиял, извлек из-под сумка пустой свиток и начал в нем что-то очень быстро писать. Наконец, закончив, он с довольным видом протянул свиток Хокаге. «Что это?» – спросила Цунаде. «Раз я не могу пока что брать миссии, то смогу стать заказчиком». Цунаде приоткрыла свиток и начала читать. «Цель миссии – перевести Генина Шикамару Нара из команды 10 в команду Гая». Она подняла глаза на Наруто. «Система миссии так не работает, уж ты должен бы уже знать. И зачем это тебе? Шика очень умный, но жутко ленивый. Асума-сенсей клевый, но они только играют в шаги. У толстобровик-сенсея талант Шикамару раскроется полностью, а поменять его можно с Нейджи, он тоже очень крутой. Ладно, допустим. Пусть и не хотелось бы разбивать команду и на Шика-чо, но в твоих словах есть резон. И для чего бы я стала это делать? А ты дочитай до раздела «Оплата». Цунади послушно развернула список дальше. Оплата. Заказчик обязуется погасить все игорные долги Цунади Синджу, 5-й Хокаге Конохагакури. Особые требования. Должен быть предоставлен список должников и сумм. Хокаге пригвоздила улыбающегося Наруто взглядом. И каким образом ты хочешь этого добиться? Наруто ухмыльнулся и сложил руки крестом. В легких облачках дыма рядом с ним возникли две идеальные копии 5-й Хокаге. Возле каждой из них стояла по сжимающей в руках поросенка Шизуни. «Я могу лишь частично погасить долг, госпожа», — невинным тоном пропели клоны Хокаге. «Но, может быть, вы позволите мне отыграться?» Мрачное выражение лица Цунади мгновенно пропало, как будто стертое невидимым ластиком. Рот ее оскалился в торжествующей злорадной улыбке. «Анбу, мне нужны Шикамару Нара и Асума Сарутоби. Срочно!» На обширной площадке третьего полигона в этот день было очень людно. На траве в позе лотоса ровными рядами сидели шиноби-конохи. Перед каждым из них стояла белая деревянная чаша в виде круглой жабы с открытым ртом. По бокам чаш струились черные вереницы символов, образуя сложные узоры. За спиной каждого шиноби стояла копия Генина в оранжевом плаще с черными языками пламени, сжимающая в руках то ли короткий толстый посох, то ли длинную тонкую дубинку. Оригинал блондина в оранжевом плаще стоял перед выстроившимися шиноби и держал речь. Синдзюцу – это одно из самых великих искусств шиноби. После того, как вы закончите обучение, круче вас в мире не будет никого. Вы станете сильней, быстрее и искусней. Вы станете лучше во всем. Ваше тело станет крепче и выносливей. Ваша сила не будет знать ограничений. Вы не будете просто людьми. Вы станете едиными с миром. Вы будете понимать землю и воздух, камни и деревья. Вы должны постичь силу окружающего мира, силу, пронизывающую все вокруг нас. Вы смешаете природную энергию с вашими телесными и духовными и создадите сен-чакру. Итак, осторожно коснитесь жабьего масла внутри сосуда и постарайтесь ощутить ту силу, что проникает в ваше тело. Начали. Шиноби прикоснулись к чашам, и их тела начали охватывать метаморфозы. Лица искажались, покрывались буграми и бородавками. Глаза деформировались и начинали сиять золотом. Пальцы удлинялись, между ними отрастали перепонки. Стоящие за спинами клоны оратора пресекали эти изменения легкими ударами своих посоха-дубинок. И весь этот неприглядный процесс начинался сначала. «Знаешь, Каринтян», — жаловался блондин, стоящий рядом с ним маловолосый Кунайчи, «я что-то не до конца понимаю». «В чем дело, Наруто-кун?» — ответила та. «По-моему, ты им все объяснил просто и доходчиво, даже с несвойственной тебе долей поэтичности». «Да нет же», — фыркнул Наруто. «Посмотри на девчонок», — обвела взглядом шеренгу сидящих возле чаш шиноби. Среди присутствующих были кунайчи, джонин, анбу, такубицу джонин, пара чунинов и несколько генинов. «А что не так? Все не так. Меня попросили придумать что-то, чтобы не менялся цвет глаз. Митатян рассказала мне, как работает постоянная трансформация в ее печати и печати Цунади-тян. Я немножко переделал шики, чтобы для использования не нужно было запредельного контроля и создания инфуин. Максимально оптимизировал для работы на остаточной чакре, поэтому хоть такая трансформация и может менять только цвет, но делает это неограниченно долго и не слетает даже при чакроистощении. Ну и дополнил всем печать Гилель, чтобы те, кому не нравится цвет глаз, могли вернуть его обратно. Можно использовать для маскировки, как дзюцу плаща невидимости. И в чем дело? А то ты не видишь. Карин посмотрела на Куринай Юхи с ее волнистыми огненно-рыжими волосами, смуглой кожей и светло-серыми глазами, на темную кожу Юга Аузуки и ее мятно-зеленые, в цвет глаз, волосы, на Ина Яманака с белоснежными волосами и пронзительно-золотыми глазами. Она смотрела на все цвета и оттенки кожи, волосы и глаз. Наконец Карин спросила: «А в чем дело? Девушки хотят хорошо выглядеть, но ведь все вы и так офигенно красивы». И пусть Инатян говорила, что все для того, чтобы вернуть внешний вид, ни одна из девчонок это не сделала. «Скажи, Наруто-кун», — вкрадчиво поскребла по его груди ногтем Карин, — «а ты можешь дополнить таким образом и мою печать?» «Зачем?» — не понял Наруто. «У тебя алые глаза, на их цвет камень Гилель не повлияет, а значит, эта печать не нужна». «Ты, конечно же, прав, Наруто-кун. Мне просто интересно, как это работает, да и маскировка не помешает». Карин приподняла край курточки, оголив животик с мерцающей печатью на нем. «Это очень просто», — Наруто прикоснулся засветившимися пальцами к спирали Узумаки, брызнувший во все стороны цепочками символов. Через мгновение символы вновь собрались в такую же печать, но окруженную волнистой линией. Используешь обычные ручные печати для трансформации, только проводишь совсем чуть-чуть чакры через внешний контур печати. Правда, тебе это не нужно, ты и так прекрасна. Да, конечно же не нужно. Руки Карин как бы невзначай сложили знаки собаки, кабана и барана, и через мгновение ее глаза обрели яркий фиолетовый цвет, волосы стали светло-оранжевыми, а кожа покрылась медового цвета загаром. Но ведь ты же сказала, но маскировка. Все возражения Наруто были прерваны немедленным поцелуем. Наруто смотрел на двух чунинов, конвоирующих слепого Обито Учиха к камере черно-белого Зицу, и не смог сдержать удивления. А он-то тут зачем? Они же с Мадарой были заодно, а все, что знает Обито, знаем и мы. Ты силен, Наруто, но все-таки очень наивен. Испещренное шрамами лицо Ибики растянулось в устрашающей улыбке. Думаешь, они больше всего боятся, что их грязные секретики узнают враги? Ну да, а как же еще? Недоумевал Наруто. Насколько я знаю по моей обширной практике, самые страшные тайны они хранят от своих соратников. Или ты думаешь, что для Нукининов что-то значит товарищество, что они имеют понятие о воле огня? Наруто отрицательно помотал головой. Группы Нукининов редко бывают верными друзьями и боевыми товарищами. Они держатся друг за друга лишь для того, чтобы выжить в окружающем мире, и всегда только и ждут момента, чтобы воткнуть своему партнеру кунай в печень. Но мы ведь знаем, что Обито добровольно помогал Мадаре. Он был предан его идее, этому дурацкому плану Луны. И такое тоже бывает, когда один из подельников – наивный идиот. Но в этом случае присутствие на допросе такого болвана может принести больше, чем даже жесточайшие пытки. Ну что, Карин, ты готова? Карин, чьи волосы вновь стали алыми, а глаза теперь были пронзительно зелеными, отложила в сторону свиток с результатами допроса Обито, решительно кивнула и сложила пальцы в знак барана. Ибики повернулся к черно-белой фигуре, запертой в испещренной символами камере, и чиркнул ручкой в планшете, почему-то напомнившим Наруто о чунинских экзаменах. «Итак, заключенный, назови свое имя». «Зу-зу-зу», неприятно засмеялся Зицу. «Из чего это вы, жалкие идиоты, решили, что я вам что-то скажу?» Наруто выступил вперед и вытянул руку. Глаза его трансформировались в Мангекё Шаринган, и он тихо сказал: «Аматерасу». Клубок угольно-черного пламени, схожего с дырой в пространстве, возник над ладонью Узумаки. «Тебе придется рассказать все, иначе ты исчезнешь, будешь уничтожен, и глупый план Мадары навсегда уйдет в небытие», — прищурился Наруто, и пламя исчезло. «Вы притащили сюда идиота Обито, значит, и так все знаете. Не беспокойся, у нас есть время послушать историю дважды», — усмехнулся Ибики. «Итак, кто ты? Что ты?» — спросите Обито. «Какая трагедия? Все его желания и устремления закончились в тюремной камере его родной деревни. Наруто, Аматерасу». «Подожди, Наруто-кун», — внезапно попросила Карин. «Я хочу кое-что проверить». Она грациозно села в позу лотоса и сложила перед грудью разжатые кулаки. Когда через минуту она открыла глаза, они светились расплавленным золотом. Карин вновь сложила печать барана. «Ты Зицу, физическое воплощение воли Мадары Учиха». «Нет, ни Мадары, ни Учиха. Воплощение воли, кого? Его друзей, его врагов, кого-то, кому что-то нужно от Мадары». «Мадара сотрудничал добровольно, принудительно, был обманут, ты манипулировал им, ты манипулировал Обито». «Нет, Мадара манипулировал Обито, а ты манипулировал Мадарой». «Заткнись, сучка», — прошипело черно-белое существо. «Заткнись, заткнись, заткни». Ибики подошел к барьеру, влил чакру в один из символов, и звуки из камеры внезапно прекратились. «Барьер односторонний, он слышит все, что ты говоришь», — сказал покрытый шрамами шиноби. «Знаете, Ибики-сан, Наруто-кун», — улыбнулась оловолосая девушка, — «с режимом отшельника действительно открываются новые горизонты. Я чувствую все реакции чакры, ему не нужно даже говорить вслух. Просто превосходно, Карин-сан», — кивнул Ибики. «Жаль, что вы отказываетесь от постоянной работы в нашем подразделении. Я всегда могу предоставить теневого клона», — сверкнула глазами Кунаичи. «Итак, продолжаю. С какой темы лучше начать?» «Полагаю, с чего-то, чтобы не заставило Обито-сана ждать зря». «Хорошо, Карин вновь перевела взгляд на Зицу. Мадара манипулировал Обито. Мадара имел отношение к увечьям Обито. Мадара спас жизнь Обито. Мадара нанес увечья Обито. Мадара причастен к увечьям Обито. Спроси про Рин. Задергался в руках конвоиров Учиха. Мадара имеет отношение к похищению Риннахара. Мадара сотрудничал с Шинобикери. Мадара направил Шинобикери. Шинобикери Гакури похитили Риннахару по воле Мадара Учихи. Мадара убил Риннахару. Мадара подстроил смерть Риннахары. Мадара подстроил смерть Риннахары, чтобы манипулировать Обито. Но ведь ее убил Какаши. В отчаянии воскликнул Обито. Риннахару убил Какаши. Какаши убил Рин случайно. Рин хотела, чтобы ее убил Какаши. Рин боялась. Боялась за команду. Боялась за остальных шиноби Канахи. Боялась за Канаху. Была угрозой деревни. Почему она просто не сказала Какаши-сенсею? Спросил Наруто, глядя на беснующегося в камере и беззвучно раскрывающего рот Зицу. Боялась. Не было времени. Не могла. Не могла физически. Что-то мешало. Гиндзюцу. Дзюцу. Проклятая печать. Ее поставили Шинобикери. Ее поставил Мадара Учиха. Мадара Учиха хотел смерти Рин. Мадаре Учиха не было дела до Рин. Мадара Учиха использовал Рин. Использовал Рин, чтобы напасть на Канаху. Использовал ее смерть. Подстроил ее смерть. Подстроил ее смерть, чтобы манипулировать Обито. «Знаешь, Учиха», — сказал Наруто, — «ты думал, что самый умный, что играешь остальными, как шиноби Суны, марионетками, но сам был связан нитями чакры Мадары. И он тоже думал, что умнее всех, а им управляла эта тварь. Каринтян, продолжай». «Хорошо. Манипулировать Обито, чтобы воскресить Мадару. Манипулировать, чтобы воплотить план Глаз Луны. План Мадара Учиха. План не Мадара Учиха. План сплита Рикуда Синнина. План придумал Рикуда Синнин. План придумал не Рикуда Синнин. Плиту создал не Рикуда Синнин. Плиту создал Рикуда Синнин. Но надпись сделал не он. Надпись сделал кто-то другой. Надпись сделал ты, Зицу. Карин Тян, давай узнаем, что он вообще такое». Кивнул Наруто на беззвучно мечущегося Зицу. «Хорошо. Ты имеешь отношение к плану Глаза Луны. Ты имеешь отношение к Луне. Ты имеешь отношение к Джуби. Ты порождение Джуби. Джуби, твое порождение, то, что породило Джуби, породило и тебя. Попробуй расспросить, что из увиденного Обито при создании этой твари, правда», — предложил Наруто. Мадара создал белого Зицу из клеток Хаширамы Синджу и собственной чакры. Мадара притворялся, что создал белого Зицу. Мадара думал, что его создал. Мадара не создал белого Зицу. Мадара извлек Зицу из дерева. Зицу существовал в дереве, а Мадара извлек его с помощью своей чакры. Зицу – человек. Зицу – не человек. Зицу был человеком. Зицу был человеком и поглощен деревом. Зицу – один из множества людей, поглощенных деревом. Зицу – из огромного количества людей, поглощенных деревом. Напоминает ту фигню, что Обито и Мадара хотели устроить миру, мрачно сказал Наруто. Белый Зицу имеет отношение к плану Глаз Луны. Он результат плана Глаз Луны. План Глаз Луны уже осуществлялся. План Глаз Луны был успешен. Люди попали в Гиндзюцу. Люди, попавшие в Гиндзюцу, были поглощены деревом. «Смотри, Обито, что вы, мудаки, приготовили миру», — нахмурился Узумаки. Поглощенные деревом люди изменились. Изменились физически. Изменились умственно. Погибли. Не погибли, но перестали быть собой. Потеряли личность. Перестали быть людьми. Мадара передал свою волю белому Зицу. Мадара передал не свою волю. Черный Зицу был в Мадаре Учиха. Черный Зицу управлял Мадарой Учиха. Черный Зицу манипулировал Мадарой Учиха. Черный Зицу – воплощение чьей-то воли. Воли кого-то могущественного. Сильнее Мадара Учиха. Сильнее Биджу. Сильнее Джуби. Имеющего отношение к Джуби. Создавшего Джуби. Породившего Джуби. Сильнее Рикуда Синнина. Имеющего отношение к Рикуда Синнину. Имеющего родство с Рикуда Синнином. Отец Рикуда Синнина. Мать Рикуда Синнина. Но для чего матери мудреца хотеть уничтожать мир? Недоумевал Наруто. Хотела уничтожить мир. Не хотела уничтожить мир. Хотела причинить страдания. Хотела прекратить страдания. Хотела прекратить войны. Хотела мира. Карин открыла глаза, вновь ставшие зелеными, и обвела взглядом затаивших дыхание присутствующих. «Я немного устала, нужно сделать перерыв, а потом продолжим. Карин Тян, ты – самая лучшая!» – воскликнул Наруто. «Вы хорошо потрудились, Карин Сан», – одобрительно глянул на Кунай Чейбики. «Но это может и не понадобиться. Похоже, наш подопечный хочет что-то сказать». Он подошел к камере и деактивировал звуковой барьер. «Я расскажу вам историю Кагуи и Ацуцуки, прекрасной кроличьей богини, моей матери», — хрипло сказал Зицу. В его голосе теперь не было ни капли надменности или самоуверенности, только бесконечная усталость. Все началось в незапамятные времена, когда на землю упал огромный метеорит. Наруто сидел на вершине монумента Хокаге, смотрел с головы отца на ночную Конаху и много думал. История, рассказанная черным Зицу, воплощением воли прародительницы чакры Кагуи и Ацуцуки, была невероятной. И если бы не Карин, время от времени кивающая утвердительно, Наруто посчитал бы это сказкой. Давным-давно с неба упал огромный метеор. На месте его падения стало расти странное дерево, за несколько человеческих поколений разросшееся до невиданных размеров. И вот однажды с неба пришла прекрасная женщина, обладающая невиданной силой. Женщину звали Кагуя. Правитель земли предков, страны, в которой упал метеорит, полюбил эту женщину. Он взял ее в наложницы, и они жили спокойно и счастливо. Но случилась беда. Правители соседней страны шли путем завоевания. Они захватывали территорию за территорией, пока их алчный взор не упал на землю предков. Они состряпали подложный документ, претендуя на часть земель новой родины Кагуи. И Тинджи, муж Кагуи, побоялся дать отпор агрессору. Он приказал своим людям не отвечать на провокации, избегать малейшего конфликта под угрозой смерти. И вот однажды представители агрессора выманили Тинджи на очередные бессмысленные переговоры. И пока правитель отсутствовал, они послали воинов, чтобы захватить Кагую, о чьей красоте уже ходили легенды. Кагуя не покорилась. Она использовала свою силу и уничтожила пытавшихся захватить ее солдат. И Тинджи, чтобы избежать войны, приказал казнить Кагую, женщину, которая была беременна его сыновьями. Кагуя Сейна, своей единственной подругой, бежали к божественному древу. Когда они были недалеко от цели, Кагуе стало плохо. Айна собралась остановить, вразумить преследователей, но не смогла. Она погибла от стрел своих соотечественников, тех воинов, что были обязаны их защищать.